Глава 9. Сара Коннор. Что у нас здесь? Нафталин, кукурузный сироп, аммиак. А что же на обед? Кайл Рис. Пластид. Сара Коннор. Звучит аппетитно. Сара Коннор. What have we got? Mothballs, corn syrup, ammonia. What's for dinner? Кайл Рис. Пластик. Сара Коннор. That sounds good. Terminator 2, Judgment Day. Терминатор 2, Судный день. Через 15 минут мы все сидели за столом в гостиной и пили горячий кофе, а мама Дженнифер доставала из микроволновки тарелку с сэндвичами, приготовленными из вчерашнего мяса, поджаренных тостов и листьев салата с соусом. Увидев на кухне микроволновую печь, я немного удивился. Не думал, что в это время люди уже активно использовали микроволновые печи. Но тут активировалась Алиса и сообщила, что первая микроволновка появилась в США в 1967 году. Стоила она $395. К 1975 году продажи СВЧ-печей составили уже около 1 миллиона штук в год. Первая серийная советская микроволновая печь «Электроника» появилась в СССР в начале 1980 года, и стоила она $297 или $370. Странная эта память. Иногда простые вещи вспомнить не можешь, а порой она выдает такую информацию, про которую, сколько ни ломай голову, не вспомнишь, где, когда и при каких обстоятельствах ты ее получил. Задав пару стандартных вопросов, как мама, как папа, и получив стандартные ответы, мать Дженнифер, видя, что ее присутствие смущает подростков, быстро допив свой кофе, сказала «пойду отдыхать» и попросила не слишком шуметь. После этого она поднялась наверх в свою спальню. Мы же дружно отправились во двор, где был бассейн. Дженнифер принесла из холодильника спайку содовой. Мы уже плескались в воде, словно караси в ведре. Накупавшись, Бекки и Дженнифер загорали прямо в бассейне, лежа на надувных матрасах. Мы с Эшли расположились рядом с бассейном на деревянном шезлонге. Несколько раз я жарил для них кукурузу. Всем понравился мой способ приготовления. Как сказала Бекки, и быстро, и вкусно. Уже под вечер стали собираться по домам. Тепло распрощались с Дженнифер и ее мамой, и, высадив Бекки у нашего дома, мы с Эшли поехали к ее дому. Мы еще долго сидели с ней в ее машине и болтали о всяких пустяках. Не знаю, сколько еще времени мы с Эшли провели бы в машине, если бы из дома не появилась ее мать и не позвала бы ее на ужин. Эшли поцеловала меня и убежала в дом, как всегда оглянувшись на пороге и помахав мне на прощание рукой. Мне же ничего не оставалось, как отправиться к себе домой. На ходу, размышляя о том, как здорово заново пережить школьные годы, я стал думать, что же мне делать дальше. Попав в этот мир, я за несколько дней нажил себе столько врагов, сколько не имел за 25 лет предыдущей жизни. Странно, что я не помнил обстоятельств переноса, а самое главное то, чем он был вызван. Как будто из памяти стерли эту информацию. Сколько ни старался вспомнить, кроме белой вспышки, ничего вспомнить не мог. А значит, я не смогу даже попытаться вернуться в свое время. С каждым днем во мне крепло желание вернуться в СССР и увидеть собственными глазами страну, о которой я столько слышал от своего отца. В 1979 году начнется война в Афганистане, а в 1982 отец поедет служить в армию и его направят в Афганистан. Смогу ли я хоть чем-то помочь своему отцу и его боевым товарищам? Отец рассказывал, что у них в Афганистане были постоянные проблемы со связью. Сейчас в Америке продаются портативные радиостанции Motorola HT-220 по $48. В 80-е годы компания Motorola выпустит модель GP300, отличающуюся улучшенным качеством звука и расширенными функциями. Что если закупить партию таких портативных радиостанций и переправить отцу в Афганистан через какой-нибудь фонд дружбы с СССР? Может, это поможет ему избежать ранения и спасти жизни его боевых товарищей? Но для таких проектов нужны деньги, и немалые. Как я, школьник, смогу их заработать? Вот в чем вопрос. На следующий день Джеймс, как обычно, зашел за мной перед школой. Увидев мое лицо, он с удивлением спросил. «Майкл, тебя что, бульдозер переехал?» «Да нет, на хулиганов нарвался. Они хотели мне под жопу пнуть, но я увернулся и получил по лицу. В общем, мне просто не повезло». Но, может, в следующий раз повезет. Пойдем, по дороге расскажешь». Естественно, я все рассказал Джеймсу про драку возле бассейна, опуская некоторые детали и сглаживая резкие моменты. «И почему я обо всем узнаю последний?» — обиженно протянул Джеймс. «Подумаешь, драка. Тоже мне событие. Это же не падение Тунгусского метеорита». «А что родители? Что ты им сказал?» «Сказал, что на тренировке удар пропустил и упал неудачно. Мать поохала, а отец только головой покачал». Подойдя к школе, мы вновь увидели компанию Райана. Райан что-то шепнул одному из своей компании, и тот направился к нам. Перегородив нам дорогу, он сказал: «Слышь, ты, тебя Райан зовет», — обратился он ко мне. «Чё-то я не помню, чтобы мы тебя звали». «Ты чё, не понял?» «Ты меня понял, не бери, понял? У тебя манеры козла и пахнет от тебя, как от козла. Так что сделай себе одолжение, вали отсюда». Парень, бросив на меня злой взгляд и посмотрев мне за спину, плюнул себе под ноги и не спеша направился обратно к своей компании. Я оглянулся на Джеймса. «Джеймс, твою мать, как ты это делаешь? Где ты взял палку? Ты что, мать твою, фокусник? Я даже боюсь угадывать, откуда ты ее достал?» «Из рюкзака», — смущенно ответил Джеймс. «Ты же сам сказал, предупрежден, значит вооружен. Вот я и...» «Ладно, терминатор, пойдем, а то на урок опаздываем», — примирительно сказал я, и мы направились к входу в школу. На уроках ничего интересного не происходило. Удивительно, что Меган Маркл перебралась за соседнюю парту. Но на контрольных тестах все стало ясно. Меган начала отчаянно сигнализировать мне, чтобы я ей помог с ее вариантом. Пришлось решать и второй вариант, ведь свой я давно решил и просто сидел, чтобы потянуть время и не привлекать к себе внимания. Зато после звонка на перемену, когда все выбежали из класса, а учитель возился с нашими тестами, я был вознагражден поцелуем в щеку. После чего Меган стремительно вылетела из класса. «Ладно, будем считать, что это был дружеский поцелуй. Не хватало мне еще разборок с Эшли», — подумал я, тщательно вытирая следы помады со своей щеки под насмешливым взглядом преподавателя. На перемене я пересекся с Эшли и Дженнифер, которые, как всегда, были вместе. Мы только улыбнулись друг другу и прошли мимо, так как договорились, что не будем в школе демонстрировать наши отношения. Эшли была ученицей старшей школы, а я средней. А такие отношения, когда девочка старше, а парень младше, у нас в школе считались моветоном или дурным тоном. И таких девочек за глаза называли «мамками». Примечание. Моветон – дурной тон поведения, манеры и поступки, считающиеся неподобающими, неприличными, непринятыми в данном обществе. Дженнифер оглянулась и встретилась взглядом с Майклом. Проходя мимо, он тоже обернулся. От этого взгляда по ее телу пробежал легкий ток. Она вновь вспомнила близость с ним, прошедшей ночью. Чертова Эшли! Если бы она тогда не влезла, у них с Майклом все могло бы получиться, и она точно не стала бы скрывать свои отношения с ним, ведь у них так хорошо все складывалось. Сможет ли он быстро забыть их вчерашнюю ночь? Она уж точно никогда ее не забудет. На биологии, делая вид, что внимательно слушаю преподавателя, я продолжил размышлять над проблемой финансирования своих проектов. Все эти прогрессорские ништяки из будущего в виде изобретений и научных открытий – это полная чушь, годящаяся лишь для фантастической литературы. Но какой из меня изобретатель и ученый? Пройдет минимум 10 лет, чтобы то, что я сейчас могу предложить, дало хоть какой-нибудь значимый финансовый результат. Столько ждать я не готов, да и нет у меня на это столько времени. В той жизни я читал о нескольких кладах, найденных в Америке в 1990-е и начале 2000-х годов. Что же, если попробовать найти их сейчас? Тогда еще писали о кладах, обнаруженных в СССР и Российской Федерации. Однако Российская Федерация сейчас еще не существует, а перебраться в Советский Союз пока не представляется возможным. Но вот американские клады можно попытаться обнаружить уже в наши дни. К примеру, клад Патрика Дюна. В 2006 году Боб Китс и Аманда Рис из Кливленда во время ремонта обнаружили в стене своего дома две металлические коробки. Внутри оказались пачки банкнот, завернутые в газеты, датированные 25 марта 1951 года. В свертках были три пачки долларов США. Одна по $20, вторая по $50 и третья по $100. Среди них встречались редкие экземпляры купюр. После подсчета общая сумма находки составила $23 000. Через неделю супруги обнаружили еще один клад. Общая стоимость двух находок равнялась 45 тысячам долларов. В декабре 2017 года о найденном кладе написала газета «The Plain Dealer». Вскоре появились потомки бывшего владельца дома Патрика Дюна. Оказалось, что бизнесмен спрятал свои деньги в стену во времена Великой депрессии. В конечном итоге потомки подали в суд, который постановил разделить найденные деньги между всеми претендентами. При этом каждому досталось не более 3000 долларов. Какими же надо быть глупцами, чтобы, найдя доллары у себя в доме, растрезвонить об этом на весь свет? Как там говорил Михаил Задорнов про американцев? Ну, тупые. А для меня это, пожалуй, самый интересный вариант с хорошими ориентирами. Известен город и имена владельцев дома, где находится клад. В памяти еще есть несколько вариантов, но там клады золотых монет, а здесь доллары. Единственное, что смущает, так это то, что Кливленд находится на северо-востоке США, практически на границе с Канадой. Как говорят, не близкий свет. На машине почти 2500 миль, а это примерно 4000 километров. Но на автомобиле точно не вариант, а придется лететь на самолете. Еще необходим металлоискатель. Сразу же после Второй мировой войны в Америке и Европе начали появляться магазины для продажи военного имущества, в том числе и армейских металлоискателей, по низким ценам не дороже 50 долларов. И сейчас таких магазинов хватает, так что купить металлоискатель не проблема. Пожалуй, лучше будет купить его в Кливленде, там и магазинов таких больше. И не надо тащить его с собой. Сейчас мы сдаем итоговые тесты. Через неделю начнутся летние каникулы, которые продлятся 10 недель. Это отличное время для поездки в Кливленд. Неделя пролетела как один день. Все дни были заполнены подготовкой, сдачей итоговых тестов, а также тренировками. За неделю с Эшли удалось встретиться лишь дважды. В зале Боб предложил мне поучаствовать в отборочном турнире на национальный любительский чемпионат США в категории до 19 лет, заявив, что все расходы берет на себя. Но я отказался, сказав, что на это лето у меня другие планы. В поездке мне был нужен напарник, поэтому я частично посвятил свой план Джеймса, рассказав ему выдуманную историю о своем дядюшке, который после себя оставил заначку, про которую никто не знал, кроме нас двоих. Дядюшка копил мне деньги на учебу, но внезапно умер, и сейчас никто из родственников, кроме меня, не знает про эту заначку. Уверен, что если кому-либо из родственников сообщить об этих деньгах, то мне из этой заначки не достанется ни цента, поэтому я решил забрать ее тайно. Джеймс выслушал меня и сказал, что это правильное решение, и он меня полностью поддерживает. Более того, мы с Джеймсом договорились, что он финансирует наше путешествие и своих накоплений, которые он откладывал на приобретение автомобиля своей мечты. А я после обнаружения заначки компенсирую ему все наши расходы и выделю необходимую сумму в долг для покупки автомобиля. Сборы наши были недолгими. На двоих у нас была одна сумка, в которой мы побросали все свои вещи, строительные перчатки и карманные фонарики. Из инструментов мы взяли с собой только молоток и стамеску. Родителям сказали, что отправляемся компанией на 3 дня к нашему общему школьному товарищу, который позвал нас в гости в свой загородный дом. Как мне показалось, родители были только рады, что меня какое-то время не будет дома. Сложнее было с Эшли. Она устроила настоящий скандал, словно мой муж и жена, обвиняя меня в эгоизме и в том, что я думаю только о себе. Я пытался ее успокоить, но у меня это не очень получалось. Она все равно затаила на меня обиду и даже провожать нас не поехала. Американский аэропорт 70-х годов приятно удивил отсутствием рамок металлодетекторов и других технических средств предполетного досмотра. А про такие технические средства, как стационарные рентгенотелевизионные интроскопы и рентгенографические сканеры, системы интровидения в терагерцовом диапазоне электромагнитного спектра, здесь еще не слышали и очень долго еще не услышат. Даже если я начну рассказывать о технических средствах предполетного досмотра, кому-нибудь разве это позволит Америке предотвратить теракты 11 сентября 2001 года? Вряд ли. Но для меня это наверняка закончится плохо. Меня точно упрячут в дурку. Добрый доктор Сильберман будет терпеливо объяснять мне. Доктор Сильберман. Сны, катаклизм, конец света – все это нормально. Сара, это не сон, идиот. Это реальность. Я знаю, в какой день это произойдет. Доктор Сильберман. Уверен, для вас это реальность. Terminator 2 – Judgment Day. Терминатор 2 – Судный день.